люди, которые называются славяне, мы хотим, чтобы они читали Слово Божие на понятном языке, и мы сделали перевод Евангелия. Папа Римский спросил, а в чем проблема? Тогда братья объяснили, что Византия против, византийцы говорят, что есть только священные языки, греческий, еврейский и латинский, потому что на Голгофе были буквы на этих языках, а славянский язык не священный. Тогда Папа Римский сказал, ну я его сделаю священным, давайте книгу, я служу в мессу, все в порядке. Он взял книгу на славянском языке, отслужил мессу и придал статус священного языка славянскому. Ну, это такое отступление историческое, но очень интересно. Потому что тогда была трехгубая ересь у греков, которая разрешала читать Евангелие только на еврейском, или на греческом, или на латыни, или на каком другом языке. И равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, они добились, что славянский язык, он приобрел статус священного языка. Так вот, ко второму веку христиан было очень много в разных слоях населения. И христиане, которые служили в армии, они не хотели жить в казармах вместе с язычниками. Вы представляете себе, как язычники вели себя в казармах, когда уходили командиры. И они писали просьбы римским императорам, губернаторам римским, и христианам разрешали создавать свои легионы. То есть были отдельно христианские легионы, где служили только христиане. Причем эти легионеры хорошо воевали, а сами римские историки говорили, они очень жестоко воевали. Потому что на римском языке жестоко – это значит правильно. То есть как надо, дисциплина, порядок. И библейские законы, они как раз учат нас, что стан или воинский лагерь, его надо оберегать. И если кто-то участвовал в сражении и убивал людей, он 7 дней должен был проходить очищение. И у христиан это было принято. Во время войны христиане, которые служили в римской, потом в византийской армии, потом в российской армии, во время войны они причащались. Когда полковые священники приносили святые дары или совершали литургию прямо в воинском лагере. Но, когда война оканчивалась, накладывался запрет на причастие всех воинов от года до 3 лет. Потому что если ты убивал людей, неважно кого, турков или там еще кого-то, сам факт, что ты прервал чью-то жизнь, делал тебя оскверненным, и ты должен был проходить исправление, эпитимию нести, воздерживаться от причастия от года до 3 лет. Но во время самой войны это не действовало, потому что была угроза жизни человека, что он может погибнуть. И перед битвой причащали. И люди, причастившись, отправлялись на войну. Какие же были правила ведения сражений? Библия устанавливает, что необходимо объявлять войну и предъявлять условия мира. То есть при соблюдении каких-то условий война становится необязательной. В книге Второзакония, 20 глава, 10 и 11 стих сказано, когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, Предложи ему мир, если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Некоторые очень плохо воспринимают слово «дань». Но в действительности дань в древности означала налог на воинскую службу. И те, которые платили дань, они не ходили на войну, за редкими исключениями. Они просто таким образом обеспечивали свою защиту с помощью тех, кому давали дань. А те были обязаны воевать. Итак, необходимо было, подойдя к городу, предложить ему мир. Если мир принимался, то говорить условия. Обязательно та сторона, которая сдавалась, она должна была открывать ворота. Из русской истории мы знаем, что поводом для начала военных действий служили самые разные обстоятельства. Например, князь Олег, Вещий Олег, как он называется у Нестора летописца, «Повести временных лет», пошел войною на Царьград, православную столицу Византии, потому что русских купцов не пускали мыться в общественной бане. Считали варварами, грязными, и не пускали мыться в общественной бане. Это считалось серьезным основанием для начала военных действий. И Олег Вещий совершил удачный поход, прибил свой щит к вратам Царьграда. Но в действительности, как правило, верующие сами не должны являться источником агрессии. Поэтому верующие ведут оборонительные войны или освободительные войны. В книге Второзакония, 20 глава, 19-20 стих, предлагаются экологические законы о ведении войны. Каких норм экологии надо придерживаться? Сказано, если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошая окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят пищу, можно портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его. То есть библейские законы о ведении военных действий запрещают портить плодовые деревья. То есть нельзя вырубать яблоню, вишню, кустонасаждения, которые приносят какие-то ягоды. То есть все, что плодоносит, оно представляет ценность. И в книге Второзакония даже с некоторым юмором сказано, дерево не человек, оно не может от тебя убежать или спрятаться в городе. И Библия учит в этом тексте, который мы с вами прочитали, что и другие деревья нельзя портить. Только в том случае, если надо строить оборонительное сооружение. То есть нельзя просто там взять, подойти, там порубать ветки. Есть такая очень красивая песня «Вопли Библии».